Глава 13. Отношения в паре. Менее всего мне бы хотелось писать книгу о том, как быть счастливой в браке, хотя я действительно там уже более 10 лет и действительно счастлива. Однако сама идея учить людей взаимодействовать в их паре кажется мне в какой-то мере дикой. По моему опыту, есть два типа людей. Одни утверждают, что об отношениях говорить может только тот человек, кто сам состоит в счастливых, крепких отношениях, в продолжительном браке, полном любви, взаимопонимания, глубокой близости, сапожник с сапогами. С другой же стороны, есть мнение, что об этом следует рассуждать лишь профессиональным психологам. Однако в их жизни все может идти кувырком в этом смысле, что вызывает закономерно большое количество вопросов. А чему тогда меня такой человек может научить? Что, если его теория не работает? С одной стороны, это вполне разумные ожидания и опасения. С другой, не стоит забывать, что отношения — это парный танец, и все всегда зависит от обоих партнеров, их приоритетов. Никогда один партнер не может нести ответственность за отношения лишь на своих плечах. Вопрос этот сложный, у каждого из нас есть свой ответ. Но здесь я не стану кичиться тем, что я с супругом вместе с 17 лет, что у нас такие длительные отношения для наших лет, однако и обесценивать этот опыт не хочется. Он, как и опыт любой другой семьи, бесспорно несет в себе много пользы, но в то же время он чрезвычайно персонализирован. И сложно рассчитывать на такой же результат только из-за того, что я скажу «делай, как я». И я вам так не скажу. Что же мы видим в инфопространстве, когда ищем ответы на вопросы об отношениях? Курсы, как правильно реагировать, если. Что делать, если муж? Как стать для него такой-то? Вот здесь я ответственно заявляю, что это абсолютнейшая ерунда. Отношения — это сфера глубоко персонализированная, где нет готовых решений, где постоянная работа, включенность и постоянное танго. И если такие манипуляции в духе «хочешь что-то, делай так» еще и работают в зарождающихся отношениях, то абсолютно точно они неэффективны на горизонте целой жизни. Ибо если люди действительно хотят прожить вместе жизнь, то им таки придется искать ключик именно к их любимому человеку, навсегда откинув идею об универсальном доступе. Пожалуй, единственным достойным советом по улучшению отношений между партнерами я вижу тот, что предписывает развиваться каждому личностно, профессионально, физически, коммуникативно, впрочем, во всех сферах жизни. Это неизбежно приведет и к успеху в отношениях. Самые вкусные и красивые – те, где каждый из партнеров имеет горизонт, чтобы развернуться и раскрыть весь свой потенциал, имеет возможность оставаться собой и проявлять свою природу на максимум. По сути, есть только несколько действительно значимых вещей в отношениях, о них и поговорим. Мой опыт свидетельствует о том, что проблемы в отношениях с мужем, как правило, никогда не исчерпываются отношениями с мужем. Это почти всегда неумение строить отношения в принципе, быть открытым, в этой связи слабым, доверять, находиться во взрослой позиции, с которой ты в равной степени и берешь, испытывая искреннюю благодарность, и отдаешь, ничего не требуя взамен. И, конечно, как я уже много раз говорила, начинать необходимо с того, чтобы подружиться с собой, узнать себя любимого и уже потом идти в люди. Отношения — это сложно, ибо это всегда столкновение эгоизмов. Однако это и невероятно увлекательно, и, что важно, огромное поле для роста личности. В отношениях человек может раскрыться так, как никогда бы не раскрылся в любых других обстоятельствах и испытаниях. По большому счету, что, если неумение строить глубокие отношения, делает нас людьми? Разве не это мы называем человечностью? Виталина, как быть, если муж... Хочется спросить, а это точно ваш муж? Почему же тогда вы спрашиваете у меня, как быть? Я чужая жена, и про своего мужа я прекрасно знаю все. Где вы свернули не туда, когда для вас вдруг стал не так важен человек, с которым вы делите постель? Как же получается, что между людьми, проживающими под одной крышей, порой исчезают отношения как таковые? Я вижу это так. Люди не хотят идти в глубину, в истинную близость с человеком, но, как правило, очень много хотят от него. Ну что это, как не детская позиция? В отношения нужно вкладываться, в любые. Своим участием, словом, делом, душой. Прошу вас, никогда не переставайте общаться со своим любимым человеком. Это неизбежно приведет к краху. И упаси меня Бог учить вас, как взаимодействовать с вашим мужем. По одной простой причине. Только вы можете и должны знать близко и глубоко своего партнера. Вы живете с этим человеком годы, и если вы не знаете, что с ним делать и как, то большой вопрос к вам. Как же так вышло, что за столько лет вы не поняли, что за человек рядом с вами? Что для него важно, как нужно с ним разговаривать, как делать ему приятно, как не делать ни в коем случае. Если человек вами любим, то эти вещи не должны убежать от вашего внимания. Это повод вернуться на много-много шагов назад и понять, в какой момент вы решили перестать интересоваться личностью человека, с которым делите жизнь. Вполне естественно интересоваться человеком, которого любишь. Равно, как и хорошо знать и понимать самого себя, но об этом подробнее мы уже говорили в первой части этой аудиокниги. Люди закономерно растут и меняются, меняются их ценности, навыки, образ жизни и мыслей. Из-за того, что мы с супругом вместе по факту с юности, когда мы познакомились, мне было 17, а ему 19. Сквозь все эти изменения мы проходили вместе, рука об руку, на глазах друг у друга. Могу сказать, что это тоже важный и ценный опыт, если смотреть на него из любви. За 14 лет вместе он видел меня совершенно разную. И длинноногую красотку с юрфака в мини-юбке, танцующую гоу-гоу в ночных клубах, и ведическую жену, которая ходила в длинных юбках и платках, молилась по утрам и готовила 8 разных блюд в день. И глубоко погруженную в детей мать, которая нон-стопом рожала и кормила детей грудью в течение 6 лет. И тусовщицу, которая любит вечеринки с подругами и орать песни до утра. Он видел и полный отказ от мяса и алкоголя, и меня, поедающую стейк и обучающую толпу людей, часто незнакомых, пить коньяк или танцевать национальный армянский танец на площади Еревана. Хочется лишь сказать, то ли еще будет. Процесс поиска себя нормален. Это этапы взросления, когда ты многое пробуешь и примеряешь к себе. Процесс познания себя немыслим без того, чтобы пробовать разное. В чем-то ты непременно обнаружишь то самое – настоящего себя. Поиск себя – это больно, местами невыносимо. Это занимает все твои силы, которые порой не хватает на отношения. В них ты часто хочешь найти поддержку, но встречаешь закономерное сопротивление, потому что партнер не понимает, отчего тебя штормит и почему ты так изменился. Однако показательным для меня является то, что все эти изменения во мне мой супруг принимал стоически. По факту у него за эти годы сменилось много жен. Возможно, это и есть секрет крепких отношений. Ему никогда не было скучно. Спустя много лет огромного количества всевозможных практик, психологов, тета-хиллеров, регрессологов и прочих ологов, я вернулась к своей природе. Супруг претерпел тоже большое количество изменений, и, преодолев эти личностные кризисы, которые неизбежно находили отражение в отношениях, мы нашли в себе силы из этих кризисов выходить вместе. Только потому, что мы сделали это своим жизненным приоритетом. Каждая пара верит и надеется, что их не коснутся кризисы и трудности. Кружась в белом платье, сложно представить, что ты будешь делить с этим мужчиной квартиру в суде. Но жизнь, как правило, все расставляет на свои места. Отношения — это сложно, потому что это столкновение эгоизма и травм. Прибавьте к этому неизбежные личные кризисы, нужду или испытания излишествами. Отсутствие привычки говорить о своих чувствах и слышать другого. И мы увидим печальную и, увы, закономерную статистику разводов. Если у здания нет фундамента, что ни городи, общие интересы, потрясающий секс, эмоции, одинаковое мировоззрение, да даже объединенность общей великой идеей, строение обречено на крах. Что же является фундаментом для отношений? Ответ на вопрос «Почему и зачем вы вместе?» Чем больше точек соприкосновения у пары, тем она крепче. Очень сложно вывозить всю жизнь только на сексе или только на общности интересов. В отношениях много разных кирпичиков. Это и хороший секс, и духовная, эмоциональная близость. Это совпадение в главном, в ценностях. Но все это возможно только тогда, когда двое выбирают это своим приоритетом. Пока оба делают выбор в пользу друг друга, отношения будут процветать и углубляться. Кого-то может задеть слово «оба», но надо принять, что отношения — это парный танец. И как бы ты ни старался, какую значимость не придавал отношениям лично ты, если твоему партнеру это не нужно, то лошадь сдохнет. Мы должны признавать право нашего партнера на выбор. Согласитесь, в отношениях с детьми у нас тоже случаются кризисные моменты. Но благодаря тому, что эти отношения являются нашим приоритетом, и мы ощущаем свою ответственность за них, мы выбираем их продолжать и решать пути преодоления этих кризисов, как можем и как умеем. Значит ли это, что я убеждаю продолжать любые отношения, как бы трудны, опасны или болезненны они ни были? Нет. Наши партнеры — это не наши дети. Но я хочу показать, что потенциал преодоления кризисов и трудностей у нас на самом деле огромный. Об этом не понаслышке знает каждый родитель. Если отношения представляют для тебя истинную ценность, то ты будешь искать пути для того, чтобы их сохранять, совершенствовать, делать комфортнее, ярче, приятнее и так далее. Когда-то я думала, что для этого есть универсальные рецепты. К примеру, сказал известный лектор: «Не живи с мужчиной до свадьбы, тогда все будет хорошо». И ты думаешь, что в этом секрет счастья. Ах, и если бы. По-настоящему глубокие отношения двух людей — это отдельный мир, как ни странно, со своими законами, созданными под каждый изгиб этой пары. И полагаться на универсальные рецепты нет никакой возможности. По-настоящему глубокие отношения также предполагают и личную зрелость партнеров, которая также нетерпима к готовым рецептам счастливого брака. Если у людей есть цель быть рядом друг с другом, если для них это истинная ценность, то они в любом случае найдут способ быть вместе. Ревность. Пожалуй, самая будоражащая тема. Мы в браке прошли разные этапы близости, в которых было разное отношение к теме ревности. Как вы понимаете, был период радикальной закрытости по отношению к любым контактам с противоположным полом, где всякое вербальное и невербальное сообщение от любого мужчины воспринималось как сексуальный сигнал. Где было принято решение носить юбки до пят и платки, потому что, когда чужие мужчины смотрят на твои ноги, это тонкий секс. Если ты носишь короткую юбку, значит, хочешь понравиться всем мужчинам, поэтому ты априори неверная. Равно как и общение с любым другим мужчиной по любому поводу, даже рабочему, следует ограничивать, потому что общение между мужчиной и женщиной — это всегда тонкий секс. Женщина — огонь, а мужчина — масло и прочее. В общем, без секса не обойтись. Но в тот момент, когда в моей жизни случилось глубокое познание себя, принятие всех своих черт, особенностей, слабых и сильных сторон, понимание того, кто же я вообще такая, оказалось, что можно быть собой, и никто тебя не трахнет без твоего согласия. Теперь я снова ношу короткие юбки, если мне этого хочется. Снова хожу с подружками в бары и клубы, когда мне хочется, летаю с подругами отдыхать. Однажды мы летали с подругами в тур в Дагестан. Это вызвало огромный резонанс в среде наших друзей-армян, ибо каждый считал своим долгом выяснить у моего супруга, как же такое безобразие могло быть допущено, что его жена летит одна в Дагестан. Они не понимали, что они должны говорить своим женам, которые тоже хотели с нами полететь, ведь в Италии же можно. А в это время мой муж недоумевал, что же такого выдающегося в том, что его супруга совершает туристическую поездку. Конечно же, ревность. Ох, как много дебатов было у нас с моими ревнивыми друзьями, особенно мужчинами, на тему того, что допустимо женщине, а что нет. На мой взгляд, женщине допустимо все то же, что и мужчине, но это очень сложно признать, когда ты не привык строить отношения из позиции равенства. Кто-то не разрешает жене выходить с подругами в определенные места, в определенное время или в определенные дни, типа «в пятницу вечером вам туда нельзя, в будни, пожалуйста». Кто-то против поездок жены, кто-то будет возмущен даже тем, что она поздоровается с другим мужчиной в компании. А вдруг? Друзья, поверьте, это «вдруг» может произойти в любом месте, в любое время. Если у человека есть склонность гульнуть, то он сделает это посреди бела дня, в обеденный перерыв, в машине, и так, что об этом никто никогда не узнает. Кто-то скажет, что есть места, где больше соблазнов, а я отвечу, что внешний соблазн всегда должен совпасть с внутренним допуском к неверности. Если человек в глубине души допускает возможность адюльтера, то проблема уже есть. И тем, что кто-то кому-то запрещает куда-то ходить, она не решается. Это элементарная боязнь посмотреть в глаза правде и увидеть там свой страх или реальное отношение к тебе партнера, на которое ты закрываешь глаза. Мой муж знает главное. Единственная причина, которая удерживает меня рядом с ним, это моя любовь. Нет такого, что я терплю что-то за какие-то блага, что меня держат дети, собственность и прочее. Я полностью независима, успешна и востребована как самостоятельная единица общества. Нет никакой причины быть рядом друг с другом, кроме любви. Если когда-то для кого-то из нас это перестанет быть приоритетом, нам придется разойтись. Быть к этому готовым — это тоже позиция зрелости. Никто не может быть уверен на 100% в чувствах партнера в перспективе. Завтра любой из нас может передумать, сойти с ума или просто сделать другой выбор. Это невероятно больно признавать и осознавать, но без этого никак невозможны глубокие отношения. Напротив же, мы понимаем, что вместе мы лишь из-за того, что именно вдвоем нам лучше, чем с любым другим человеком на Земле. Когда у каждого есть возможность ежедневно сделать выбор в пользу любого другого человека, но ты из раза в раз выбираешь верность, свою семью, потому что эти отношения — твой приоритет. Оказывается, можно отдыхать отдельно, можно ходить на вечеринки, можно быть интересной и востребованной женщиной. Можно даже разговаривать с незнакомыми мужчинами, и ничего ужасного не произойдет. Ведь если гуляку посадить дома на цепь, он не перестанет быть гулякой. Он останется гулякой, лишенным возможности гулять. Представляете, ведь раньше я была убеждена, что верность определяется степенью грубости твоих отказов и тем, что ты игнорируешь попытки с тобой заговорить. Но это по факту демонстрирует только дикость и невоспитанность. Да, взрослая женщина обязана уметь красиво и с достоинством отказывать, сохраняя уважение к проявлениям чувств со стороны мужчины, каким бы он неприятным ни был и как бы глубоко вы ни были замужем. Если человек не хамит и его подкат с уважением и без нарушения ваших границ, считаю правильным всегда как минимум представиться, поблагодарить за внимание и объяснить свою позицию. И это не о гулянках, это об общечеловеческом и банальной культуре. Кривить лицо, демонстрировать пренебрежение и прочие атрибуты якобы приличной женщины. Оставим это малолеткам. Думаю, получать отказы действительно нелегко. Чувства любого человека достойны уважения. Не стоит усугублять это еще и грубым отказом. Человек ведь не виноват в том, что ваше сердце не свободно, и вы не расположены к общению. Нет такой закономерности, что степень грубости вашего отказа прямо пропорциональна вашей верности. Раньше я боялась даже того, что на меня смотрели чужие мужчины, ведь по моей болезненной логике тогда это я их провоцировала. Однако теперь я понимаю, что мужчины смотрят, знакомятся. Это нормально и естественно. Если со мной знакомятся, я с огромным удовольствием общаюсь и с мужчинами, и с женщинами. «Здравствуйте, меня зовут Виталина Кригер. Вы откуда?» Это нормальное поведение. Мой муж может оставить меня на вечеринке, вернуться, а я уже разговариваю с кем-то, рассказываю о наших проектах, знакомлю его с новыми людьми. Он реагирует на это здорово, потому что уверен, я никогда не позволю себе лишнего и не дам повод усомниться в моей порядочности. Я всегда говорю о том, что я замужем, и наше общение навсегда останется в рамках приличий. Однако общению я искренне рада. ведь иногда это приводит к интересным знакомствам и даже дружбе. Поэтому, когда мне говорят, что после 30 сложно найти друзей, я такая: «Камон, серьезно?» Я скажу вам грубую вещь, но не надо видеть в каждом мужике потенциального полового партнера. Далеко не каждый мужчина хочет с вами интима. Вы далеко не для каждого мужчины в его вкусе. А вот прекрасное и теплое общение возможно почти с любым открытым человеком. Так зачем лишать себя возможности приятного и благопристойного общения? Безусловно, у всего есть границы дозволенного, и все люди прекрасно считывают, когда женщина дает понять, что она готова к продолжению или сама проявляет инициативу к знакомству. У меня вполне себе консервативные взгляды на семью, на любовь и на верность, конечно же. Искренне считаю себя самой верной женщиной на планете. Пока я люблю своего супруга, я даже не помыслю о том, чтобы каким-то образом перейти границу с другим мужчиной. Однако у каждого из нас есть сфера личного, куда не вторгается партнер. Я категорически не приемлю новомодных открытых браков, измен и прочего. Но и думать, что всякий раз, когда собирается компания девушек или парней, все закончится оргией, я считаю глупым. Так или иначе, как приятно осознавать, что у тебя есть огромное количество возможностей, но ты продолжаешь выбирать именно того, кого выбрал однажды. Вот где кайф. Вот где действительно вкусные отношения. Когда в отношениях есть истинная глубина, то это не захочется променять на что-то поверхностное. Когда отношения такие, что каждый их участник ежедневно делает выбор в пользу своего партнера, делает эти отношения своим приоритетом, такие отношения можно назвать зрелыми и по-настоящему счастливыми в масштабах целой жизни, в долгую. Еще одна неоспоримая вещь. Зрелые отношения возможны только между независимыми людьми. Не в том смысле, что каждый делает, что хочет и плюет на другого, а в том смысле, что у каждого есть внутренняя опора. Они абсолютно независимы психологически, юридически, финансово, внутренне свободны. Я уделила этому вопросу огромное количество страниц, аудиозапись которых вы уже прослушали, где мы говорили о познании себя, об истинной самодостаточности. Сначала это, и только потом можно говорить о качественных отношениях. Выше головы не прыгнешь. Сегодня мы проснулись, и каждый из нас, посмотрев на свою вторую половину, решил: «Сегодня я тоже хочу быть с ним, и я буду делать все, что от меня зависит, для того, чтобы моему любимому человеку было хорошо, и нам вместе становилось только лучше и лучше. Я понимаю, что мне будет больно, если другой человек больше не сделает такого выбора, но уверен, что справлюсь, потому что я уже полноценен, и мой мир не рухнет, так как у меня нет своего фундамента. И в конечном итоге желаю своему любимому человеку только добра». Надо понимать, что любая жертвенность в отношениях, любая гипертрофированная зависимость от другого человека — это почва для злоупотреблений. Люди в целом не могут выносить такого напряжения, когда от тебя настолько зависит другой человек, не твой ребенок, и ищут способ это напряжение снять. Тогда в ход идет насилие, психологическое или физическое. Мало людей настолько сильны духом, чтобы не злоупотреблять поведением в духе «я за ним поднимусь в небо и упаду в пропасть». Именно отсюда все эти абьюзеры в таком количестве. В зрелых отношениях люди должны быть независимы от друг друга, своих травм, разумеется, родителей, мнения общества, стереотипов, того, что кто-то написал в соцсети или даже в этой книге, аудиозапись, которую вы прослушиваете, как правильно. Просто забудьте о существовании готовых рецептов счастья. Взращивайте в себе внутренний авторитет, опору, высокую степень развития. Только тогда отношения смогут претендовать на зрелость. Да, мы можем наблюдать за другими парами, перенимать какой-то опыт, делать выводы, но если внутри нет собственного компаса, вы потеряетесь в пучине низкосортных советов от психологов типа «три способа разрушить брак» или «что делать, чтобы вернуть его в семью». Станьте главным специалистом по своему супругу. По аналогии с тем, что я призываю вас стать главным специалистом по самой себе, снова диссертация. Не исключено. Хотя в целом, без надобности, если у вас натренирован навык видеть потребности свои, а значит и близкого человека, и есть желание делать ему хорошо, но при этом так, чтобы это не происходило в ущерб себе. Самый популярный вопрос на тему отношений у меня – это «Мой муж делает вот так, а мне это не нравится. Я хочу, чтобы он делал вот так. Что для этого сделать?» Скажите, откуда мне знать? Вообразите масштаб бедствия. Вы живете с человеком много лет и не знаете, как вам себя с ним вести, как разговаривать и как прийти к компромиссу. Вас это вообще не пугает? Возможно, все проблемы от этого? Я вижу тенденцию, которая берет корни, на мой взгляд, в отсутствии навыков, о которых мы говорили в разделе «Самооценка». И тенденция эта в том, что люди не заинтересованы или просто не привыкли к тому, чтобы глубоко познавать объект любви. Это относится к себе, к близким, к своему партнеру. Как могло сложиться, что люди живут лицом к лицу годы, но не знают, что за человек рядом с ними и как с ним взаимодействовать? Впечатление, что всем вопрошающим только вчера выдали этого мужа, и они кружатся вокруг него в непонятках, в надежде хотя бы инструкцию к нему загуглить. Выходит, что люди вроде как стремятся в отношения, семейные, дружеские, близкие, но не хотят быть включенными в партнера, хотят в отношениях только получать, залечивая свои детские травмы, не давая взамен ничего истинно ценного. Жена может услужить своему мужу в состоянии жертвы, но в этом не будет никакой ценности, потому что супружеские отношения созданы не для этого. Они для глубокой близости, для роста, для поддержки. Жертвенное служение – это служение своим же травмам. Супругу оно не несет никакой силы и энергии. Кому приятно служение рабыне? Человеку с нестабильной психикой. Есть же и другой вариант. Действительно искренне и по доброй воле делать что-то для своего близкого человека, потому что он – ваш приоритет и ваш выбор. На мой взгляд, счастливая семья – это та, где у каждого есть свой мир, который не пересекается с миром другого, и при этом у них есть свой обособленный мир, в который не вхож никто, кроме них двоих. Помню, когда мы с супругом только начинали нашу красивую историю любви, мы писали друг другу тайные записочки, письма. Я их до сих пор храню. У нас был свой язык, свои знаки. Это очень сокровенно для меня, как и для любой пары. Я не могу выдавать инструкции по созданию своего мира, но он у вас 100% должен быть. На этом цементе близости и держатся качественные отношения, потому что именно близость — это наивысшая ценность, которую мы можем получить в отношениях. Почему же люди не идут в глубину? Да потому что нет навыка, а навык этот рождается прежде всего в отношениях с собой, а затем естественным образом переносится на отношения с другими людьми. Когда вы приходите на консультацию к психологу, он вам тоже не выдает рабочую схему, куда нажать, чтобы было хорошо. Он даст вам инструкцию по работе с вашими чувствами. Если же вам кто-то выдает готовую схему, то это чья-то рабочая схема, но она рабочая для какой-то конкретной пары, а не для вас. Безусловно, есть базовые вещи. Взаимоуважение, равенство, ненарушение границ друг друга, исключение насилия и так далее. Это будет общей базой для построения всяких нормальных отношений. Однако тонкости коммуникаций – дело сугубо индивидуальное. Поэтому, может, стоит начать общаться со своим мужчиной, предпринять попытки хотя бы немного узнать о нем. Вы самый близкий человек своего мужа. Вы едите с ним пуд соли, рожаете детей, проходите сквозь кризисы и моменты неповторимого счастья. Кто может знать его лучше вас? Мы постоянно разговариваем с мужем, обо всем и всегда. Обсуждаем все на свете. Мы можем говорить открыто о своих чувствах, переживаниях, высказывать свое мнение, даже если оно у нас разное. Но если вы не готовы нырять в близость, то в чем смысл отношений? Семья – это место, где нужно отдаваться, открываться, причем не в первые годы, когда вы выезжаете на гормонах и вам все в новинку, а все годы и десятилетия, что вы вместе. Для того, чтобы сохранялась близость, человека нужно постоянно изучать так же, как вы изучаете себя. Кроме того, абсолютно преступно начинать воспринимать ваши отношения, человека рядом с вами как должное. Мы должны быть каждый день искренне благодарны за то, что у нас есть такое богатство – семья и близость. Как сохранить? Как сохранить тепло, любовь, нежность и страсть спустя 10, 15 и так далее лет? Тоже один из самых острых вопросов, но, как вы уже, наверное, догадались, я склонна полагать, что чаще всего, когда люди говорят «сохранять», речь идет уже о необходимости воскрешать. Ибо если вы не пускаете на самотек свой интерес к близкому человеку, то сохранять ничего не придется. Отношения продолжают свое развитие и углубляются, вместо того, чтобы входить в состояние стагнации и становиться бременем вместо источника вдохновения. Я всегда говорю, что все хорошее в жизни требует ваших вложений. Само собой происходит только дерьмо. Логично, что для того, чтобы отношения приносили радость, необходимо эту радость в них создавать. Все, вот и весь секрет. Если ждать, что она придет сама, вы гарантированно испытаете разочарование. Нельзя один раз построить бизнес и забить на него. Нельзя один раз воспитать ребенка, чтобы на всю жизнь хватило. Это путь длиною в 18 лет. Нельзя один раз вылепить тело мечты и рассчитывать, что это с тобой навсегда. Так же и в отношениях. Если ты хочешь, чтобы все было как раньше, так и вкладывайся как раньше. Вы скажете, что как раньше уже не работает, и будете правы. В начале отношений нам всем дается подарок в виде гормональной влюбленности, которая прощает многие ошибки, удерживая людей рядом. Но как раньше – это с той же самой степенью заинтересованности в человеке. Правда, с годами при полном внимании появляется преимущество – знание и опыт. Зная человека глубоко, имея навык отслеживать изменения, нам намного легче любить. Проходя через неизбежные кризисы, личные и во взаимоотношениях, мы укрепляемся как личности и как пара, а в качестве награды за старания приобретаем совершенно бесценную вещь – новый уровень близости. Такая близость уж точно недоступна людям, которые едва знают друг друга, но находятся во власти гормонов. Если вы сумеете грамотно пройти сквозь все трудности и кризисы, сохранив заинтересованность в выбранном вами человеке и держа фокус приоритета на отношениях, то открытые новые этапы близости будут кружить голову. Совсем не так, как кружили их гормоны во время первых встреч. И я уверенно могу сказать, что я не хочу, как раньше, ни за что бы не променяла сегодняшнюю глубину на примитивную страсть. Когда приходит все более глубокое понимание близкого человека, появляется бережность к нему, ощущение духовного родства, глубокого единства. Но это награда, и она не достается бесплатно никому. Качественные отношения – это ресурс. Одним из главных критериев того, что отношения классные и зрелые, является то, что каждый из участников в них прогрессирует. Причем это однозначно взаимообусловленное влияние, как саморазвитие является непреложным условием для качественных отношений, так и качественные отношения являются отчасти залогом вашего личного успеха. Почему? Потому что отношения дают ресурс. И равно как правильные отношения с собой позволяют раскрыть наш творческий потенциал, так и отношения в семье делают то же самое, только это еще более продвинутый уровень. Хорошая семья – это твоя тихая гавань, место, где ты действительно расслабляешься, можешь доверять на 100%. Это топливо для побед и свершений. И не только для мужчины, как принято думать, но и для женщины. Ведь и мужчина, его любовь помогают женщине раскрыться. Раньше, особенно благодаря обилию всего ведического в моей жизни, я полагала, что успех мужчины зависит от действий его женщины, что отчасти, безусловно, верно. Что задача женщины — верить в него, молиться, ждать, когда он принесет к твоим ногам все блага этого мира. И все вроде красиво и правильно, но я усматриваю в этом манипуляцию. Делать для него что-то в ожидании результатов — такое себе потребительское служение. Но, откровенно говоря, доброе слово и кошке приятно. В отношении женщин все работает точно так же. Когда отношения настолько классные, что становятся нашим ресурсом, мы черпаем в них силу, Мы способны на более эффективную работу, труд, позиционирование себя в мире. Если с вами есть человек, который в вас безгранично верит, доверяет, искренне любит, то естественно и логично, что рядом с ним вам будет проще развить все свои лучшие качества, что будет сила для того, чтобы проявлять их. Могу со всей уверенностью заявить, что возможностью так ярко и красиво проживать свою жизнь, реализовывать таланты в такой непростой публичной сфере, я во многом обязана своему супругу. Его безграничная любовь, безапелляционное восхищение мной и всем, что я делаю, позволили мне раскрывать свой потенциал в таком масштабе. Да, не стоит забывать, что и я к нему отношусь так же. Да, ни в коем случае не стоит упускать тот факт, что другого человека я бы себе в мужья и не выбрала. Но его вклад в мой личный успех громадный, и я не устаю его за это благодарить. Любовь творит чудеса. Иногда доходит, правда, до абсурда, и похудение моего мужа на 30 килограмм тоже приписывают мне. Мол, ну, Виталина, конечно, рядом с такой женщиной разве может быть иначе? Каков соблазн возгордиться? Однако я умываю руки и способна признать объективную реальность. Это решение и титанический труд супруга, жесткий режим в течение многих лет. И я им бесконечно восхищаюсь. Конечно, очень приятно слушать, что я – причина всех достижений своего великолепного супруга. Но объективно, мы оба влияем друг на друга, и невозможно отрицать ни личных заслуг каждого, ни влияния второй половины. Недавно, приготовив шикарный обед, я в очередном порыве самолюбования задумалась. Для чего же я такая идеальная у своего муженька? Но ведь это перебор уже. И я подумала, что, наверное, весь секрет гармоничных отношений в том, что я стремлюсь быть идеальной и блистательной исключительно для себя. Не для того, чтобы выслужиться перед мужем, не для того, чтобы он не ушел или что там еще бывает, а потому что я, даже находясь в достаточно гармоничных и однозначно счастливых отношениях, думаю в первую очередь о себе и о том, как могу стать еще лучше ради самой себя. И полагаю, что у моего супруга точно так же. Мы оба растем в своем темпе ради того, чтобы становиться лучше, и это само по себе улучшает наши отношения. Все счастливые семьи счастливы одинаково. Я очень люблю Льва Николаевича, но эта фраза слишком глубока для буквального понимания. У меня в окружении большое количество ярких и счастливых пар, но все они тотально разные. Одни любят ходить пешком в горы и шпилиться в палатке, другим подавай Мальдивы и тяжелый дубайский люкс. Одни не могут разлучиться друг с другом даже на сутки, другие могут разлететься по разным континентам и быть абсолютно счастливыми и верными друг другу. Да, они очень разные, но схожи в том, что каждый из них – самостоятельная зрелая личность, независим в лучшем смысле этого слова, осознанно выбирает другого каждый день, вкладывается в эти отношения всеми ресурсами каждый день. И несмотря на то, что у них разные обстоятельства и узоры жизни, разные декорации, мы видим тот самый главный рецепт счастья, который наверняка назовут все. Каждый день выбирать этого человека, нести ответственность за свой выбор, принимать все его последствия и делать его своим приоритетом. Если у нас есть столб смысла, то на него накручиваются все детали и мелочи о важности разговоров и диалога, секса, свиданий и прочего. Если нет этого столпа, то нет решительно никакого смысла в этих телодвижениях и манипуляциях. В каждой семье, как было отмечено ранее, свои фишки и особенности. В каждой избушке свои погремушки. Но вот фундамент должен быть вполне определенным. Виталина, а если у нас уже все не так? Сказать по правде, я не сторонник делать из «г» конфетку. Я амбассадор ответственности, поэтому считаю, что в отношения нужно входить с умом. Однако понимаю, что реальность, к сожалению, бывает далека от идеала, и вовсе не все отношения, созданные как попало, обречены. Как создавать их правильно? Не ответит однозначно никто. Правильно – это в состоянии ресурса на эти отношения и с подходящим тебе человеком. Можно все делать красиво, по-книжному, но если это не тот, то и результат будет соответствующим. Когда спрашивают, что главное в замужестве, отвечаю – выбор мужа. Что главное в выборе мужа? Не слушать слова, смотреть на поступки, видеть его искреннюю заинтересованность в вас. На этапе зарождения отношений значительно легче определить, заинтересован ли в вас мужчина по-настоящему. Но именно в этот золотой период, когда все как на ладони, женщины впрягаются, наводят суету, вместо того, чтобы наблюдать за тем, как проявляет себя мужчина. О да, я сторонница традиционной семьи, где мужчина добивается женщину, поэтому так. И вот если в самом начале, на пике гормонов, мужчине на вас пофиг, то я клянусь, с годами ничего не изменится. Мой редактор просила меня написать о том, когда точно стоит бежать и каким отношениям нельзя давать шанса. Стоит ли говорить о таких банальностях, как насилие? Надеюсь, что в 21 веке нет. Но есть менее очевидные вещи, свидетельствующие о том, что вы не в приоритете. Меня часто спрашивают, как приучить мужа делать вот так? Ну, нет другой формы взаимодействия между двумя взрослыми людьми, кроме той, что предписывает нам говорить словами через рот о том, что для нас ценно и что недопустимо. Но если мужчине на вас плевать, то вы хоть заговоритесь, хоть пляшите перед ним, ничего не изменится. Все схемы, манипуляции, приемы работают только тогда, когда ваш партнер в вас заинтересован, равно ему не плевать. А если плевать, то лошадь сдохла, и тогда, пожалуй, нужно слезть. Но это исключительно мое видение. На мой взгляд, самое страшное, что бывает в семье, это не разрыв, а видимость отношений. Вот чего действительно стоит бояться. Очень часто спрашивают, а что, если мой муж обо мне не заботится? Говорит мне, что я должна наравне с ним пахать. Дома не ночует, шляется где-то. Занюханного цветочка от него не дождешься. Первый вопрос, который я задаю, вы знали об этом, когда выходили замуж? И в 99% случаев отвечают «да». На этапе ухаживаний мужчина должен проявить себя со всех сторон. В этот период он максимально заинтересован в том, чтобы сделать вас довольной. А что делает женщина с одичалыми глазами? Вместо того, чтобы выстраивать границы, все терпит. Вопрос «зачем?» Чтобы выйти замуж и терпеть всю оставшуюся жизнь? А потом говорить, что у нее плохая карма, проклятие, заговор с глаз? А у тех, кто поумнее, детская травма. Даже самого прекрасного мужчину можно развратить неправильным поведением и попустительством. Поэтому этап ухаживаний, когда вы еще не выбрали мужчину, а только присматриваетесь, самый важный фундамент для выстраивания ваших границ. Это лучшее время, чтобы испытывать мужчину, проверять серьезность его намерений, а не облегчать ему жизнь, делая себя удобной. Когда муж за мной ухаживал, я была ужас какая неудобная, совершенно не воспринимала его. Не специально, он мне не нравился. Поэтому он лез из кожи вон, чтобы мне угодить, понравиться, чтобы просто держать меня за руку. Планку в отношениях всегда устанавливает женщина. Мужчина никогда не будет прикладывать сверхусилия. Его задача – получить максимум за минимум, на который вы согласны. И поэтому есть те женщины, которые согласны дать за печенюшку. А есть те, которым подавай замуж. И тут дело не в благородстве мужчины, а в границах женщины. И также есть женщины, которых носят на руках, балуют и берегут. А есть те, кто живет с алкашами, работает за двоих, платит их кредиты, еще и за сигаретами им бегает. В период ухаживаний любой мужской закидон – счастье, что Бог отвел, потому что мужчина, который не заинтересован в вас во время ухаживаний, не поменяется в браке. Если вы думаете о том, как бы его не обидеть, удержать, не напугать, это путь в никуда, и в Виталина мой муж считает, что маникюр – это дорого. Поэтому самый важный вклад в нормальные отношения с супругом – это установленные во время ухаживаний границы. Если вы до брака думаете «я на все согласна, лишь бы хоть какой мужичок прилип», то не стоит в семейной жизни ждать от мужа уважения к вашим чувствам и границам. Дать убогому – исконно русская забава. За ней стоит низкая самооценка и страх остаться одной. Женщина должна выбирать. А чтобы сделать правильный выбор, у нее должна наличествовать Святая Троица. Целостность, самооценка и здоровые границы. Самая большая часть ответственности женщины за отношения заключается как раз в том, чтобы выбрать нормального мужика и в счастливом браке с ним помочь ему раскрыть природный потенциал, который она увидела до замужества и который дал ей понять, что с ним стоит строить семью и плодить потомство. А что делают наши женщины? Берут первого попавшегося и уже в браке пытаются сделать из «Г» конфетку. Женщина действительно на многое может влиять, но в отношениях сделать это можно только с влюбленным и, ну, очень заинтересованным в тебе мужчиной, для которого ты — приоритет. Зачем тебе мужик? Я делаю большой акцент на самодостаточности не случайно. Представьте, что будет, если забрать ваши роли — жены, дочери, подруги, матери, сестры и так далее. Что останется? Способны ли вы к самоидентификации не через других людей, а как бы изолированно от них? Безусловно, эти роли позволяют раскрывать грани своей личности, расти и развиваться, но суть у них одна, и она намного глубже — в росте собственной души. Любые непотребства от партнера женщина терпит только из-за убеждения, что без мужчины она неполноценна. Но если собрать себя в кучу, решить проблемы с поиском внутренней опоры, восстановить персональную ценность без привязки к социальным ролям, станет ясно. Мне хорошо всегда. Одной. С мужчиной, с детьми, как угодно. И даже когда мы говорим про здоровую самооценку, то рано или поздно все сводится к мысли, что нужно нравиться мужчинам. Да внешность вообще может быть любая. Если самооценка отличная, то мужики это чувствуют, такие нравятся мужчинам. И да плевать мужики хотели на параметры, они все считывают невербально. И в итоге все, что вы делаете с собой, не для себя вовсе, а чтобы быть при мужике. Вот она, главная цель существования. Достойно, бесспорно. Таким образом, даже понятие самооценки и базовой самоценности сводится к инструменту «понравиться мужчине». Смысл в том, что такая женщина неполноценна и с мужчиной. И это потенциальная терпила жертва, поведение которой заряжено на виктимность. Я не согласна с тем, что предлагает современная феминизированная психология. Мужчина должен добиваться общества женщины, а женщина не должна ничего. Но, на мой взгляд, женщина должна хотя бы показать себя с лучшей стороны, чтобы понравиться мужчине, который станет за нее сражаться. Ведь даже во времена строго ритуальные, когда мужчины были джентльменами, женщины имели обыкновение показывать себя, свои искусства и стремились так или иначе понравиться. Для женщины вполне естественно стремление нравиться противоположному полу. И в семье, в глубоких близких отношениях, я вижу безусловную ценность, но уже после того, как мы научились жить в ладу с собой. Не получится облагодетельствовать кого-то своей любовью, если нет навыка любить себя. Не получится построить гармоничные зрелые отношения, если стремиться опереться всегда на того, кто рядом, вместо того, чтобы крепко стоять на ногах рядом и усиливать друг друга в качественном союзе. Развод. «Вы-то уж точно не разведетесь», — бесконечно пишут мои подписчицы. Еще пару лет назад я бы однозначно ответила. «Конечно нет, вы что?» А сейчас мы с супругом только смеемся и говорим, ну, кто знает. Много лет назад мне было физически больно даже от чужих разводов. Сегодня мне спокойно даже от гипотетической мысли о своем. Еще бы. Ведь раньше я пыталась заменить мужем отца, а при мысли о том, что меня снова бросят, выворачивала наизнанку. Я была готова на все, лишь бы спасти семью. Но, найдя отца в самой себе, я смогла разглядеть в муже просто мужика, а не затычку своей боли. Мне пришлось с корнем вырывать себя из отношений, где я искала в муже все и смысл жизни. Дальше нужно было строить отношения без зависимости, по-новому. Хотя большинство таких обретений себя, как правило, заканчиваются разводом. Поэтому теперь, когда вижу, что расходятся осознанные люди, я радуюсь за них, потому что они наконец пришли к себе, пусть и врозь. И тогда, спустя 10 лет совместной жизни, у нас с мужем началось все по-новому. Медовый месяц, взгляд друг на друга, чувства. Это такой кайф освобождаться от своих травм, распаковывая свой настоящий божественный потенциал, глядя друг на друга без надрыва, со спокойным сердцем. Нам хорошо, свободно и классно рядом, как двум автономным единицам. И тут у многих возникает вопрос: а если мне хорошо одной, то зачем мне тогда мужик? Мысль о том, что мужчина может быть не затычкой пустоты, боли и неполноценности, даже не возникает у большинства женщин. Но я готова смело заявить: лично мне нужен только тот мужчина, который доказал поступками, что ему нужна я. И, появляясь в моей жизни, он делает ее лучше, позволяет мне развиваться и расти над собой. Настоящая любовь между мужчиной и женщиной – мощный двигатель, который в синергии создает невероятные результаты, позволяет расти душам, дает возможность плодить психически здоровых и желанных детей. Любовь между мужчиной и женщиной – величайшая сила, которая способна менять мир. Именно ради этого нужно создавать свой свободный и мощный союз. Ваш мужчина – человек, который вам ближе всего. Чем ближе человек, тем логичнее выбирать такого, с которым менее всего конфликтных точек, общие ценности. Человек, который доказал, что вы важны и ценны, показал это долгими ухаживаниями и преодолением кризисов, которые вы специально создавали, чтобы посмотреть, насколько чувак вывозит программу. Есть люди, которые постоянно мне говорят о том, что я должна рассказывать об отношениях в семье только потому, что мой муж постоянно дарит мне цветы, моет попы детям и следит за ними в ресторане, пока я ем. Мы все еще трахаемся. Но меня реально пугает такой маленький набор данных для вывода об экспертности. И я не могу вас научить и тем более заставить ваших мужей делать так же, более того, и вы их заставить не можете. Но можно выбрать изначально того, кто заинтересован в вас и в вашем искрометном счастье.